Глава 22. Ключи оказались как специально у последнего из обшаренных мной пациентов. Хотя я бы все равно всех обыскал, ведь народная мудрость меня еще ни разу не подводила, что у самого плохого человека можно найти немало хорошего, если тщательно обыскать его надежно зафиксированное или мертвое тело. Пока шел кропотливый обыск, народ начал приходить в себя, осознавать свое положение в изменившейся системе координат и реагировать на это изменение по-разному. Среди найденных на них вещей оказалось немало денег в бумажках и мелочи, ключи от жилья и 3 замков для меня, расческа и сигареты. Все поголовно болгарские родопи и БТ в нагрудных карманах рубах. Еще одно доказательство, что я в Союзе. Денег тоже хорошо вышло. Видно, что парни не бедные. У одного 35 рублей, у второго 42 рубля с мелочью. Меньше всего нашлось у Зураба, всего 18 рублей. С тем, что я нашел в тайнике, набирается уже 122 рубля. Средняя зарплата, насколько я помню, для начинающего инженера. С такими средствами можно куда-то уехать. Только про решение вопроса с паспортом не стоит и думать. Да и вообще, без связей с местными мафиози, мне о документах можно и не мечтать. Придется заняться этим вплотную, как уеду из этого местами гостеприимного дома. Если Зураб не захотел мириться с тем, что профессор Пашка оказался сильнее и круче, он и высказывается по этому поводу, не жалея мои уши своими грубыми и некультурными фразами. Остальные 2 пособников помалкивают пока и смотрят, ожидая, как я буду реагировать на такое сквернословие. Поощрять недовольство оказалось явно не в моих интересах. Мне от пленников требуются честные и обстоятельные ответы на свои вопросы. Мужики в принципе не видели, как я играл профессора-ботаника. По их понятиям, могут признать меня серьезным человеком, которому не западло помочь по жизни. Но у Зураба уже сложилось мнение обо мне. Он никак не хочет признать, что серьезно ошибся и попутал берега, ввел в непонятки уважаемых людей и только усугубляет этим свое положение. А положение стало довольно шаткое. Сами они криминальные люди и наверняка, что в милицию, не побегут с заявлением. Тем более содержимое парников – это очень серьезное преступление в особо крупных размерах, и вмешивать органы правопорядка никто не будет. Даже если они все тут умрут, остальные члены сообщества просто прикопают их неподалеку или в любом удобном месте, будут искать злодея сами, а члены банды официально окажутся пропавшими без вести. Судя по размаху бизнеса, его контролируют самые серьезные люди, которых в Грузии даже при социализме хватало. Если я обойдусь без особо изощренного членовредительства, мужики, может, и не станут доносить старшим о такой промашке, и авторитеты подключать будут пассивно, без объявления в розыск по республике. Использование маны они не увидели, ничего сверхъестественного я не сделал. Просто наносил очень сильные и концентрированные удары. Пожалуй, сейчас они думают и побаиваются, что я какой-нибудь опер, хорошо тренированный и подготовленный для таких захватов и жесткого допроса. Такой себе волчара, так легко прикинувшийся овечкой. Придется мужиков успокоить. Только сначала нужно Зураба вразумить, за нехорошие слова предъявить. Поэтому я подхватил грязную швабру, перевернул ее и воткнул пару раз в солнечное сплетение лежащему хозяину, как научился в гвардейской рукопашной школе. Зураб поперхнулся очередным ругательством, покраснел лицом от прилива крови и негодования, но заткнулся на пару минут. «Нехорошо, говоришь. Сам понимаешь, за какие слова наказан». Так я обосновал свое противодействие матом и оскорблением. Судя по лицам остальных мужиков, сильного осуждения мой поступок не вызвал. Зато у них появился вопрос. «Тебе чего надо от нас?» – спросил второй пленник, с трудом шевеля челюстью. «Известно чего. Извинений и признания своей вины». Даже весело ответил я на давно ожидаемый вопрос. «За что это?» – уже с гораздо меньшим акцентом спросил первый пленник. «За нарушение законов гор и неправильного гостеприимства. Это...» Такая первая попытка объяснить свое видение произошедшего с моей стороны. «Законы гор – наши законы. Посторонних они не касаются. Легко ушел от признания вины первый, более подкованный на язык и говорящий почти без акцента. «А про гостя? Нам виднее, кто гость, а кто подсыл. Мы тут хозяева», – сказано категорично и однозначно. Ага, настаивают на версии своего взгляда на жизнь и произошедшую стычку. «Цепь эта! Это очень нехорошо!» Я поднял всю цепь целиком и не спеша открыл все замки, подобрав ключи и оставив их в замках. «А что ты хотел? Пришел в наше место, все разнюхал и думаешь спокойно уйти?» Не сдался разговорчивый первый пленник. «Развяжи нас, мы сядем и поговорим как мужчины». Интересное предложение. Можно поступить и так, только забрав сначала ружье из машины и проверив собаку, насколько она надежно закрыта. Однако вынужден буду все же отказаться. Мужики снова полезут в драку, похватав подручные предметы. Придется их глушить еще серьезнее. Про это меня предупреждает мое умение отличать ложь от правды. В таких игрищах всякое возможно. Вплоть до переломанной шеи или, как минимум, в лучшем случае, пострадавших рук и ног. Нахрен мне такой праздник по второму разу? Все будет еще веселее и травмоопаснее для хозяина дома и его приятелей. Зато люди уже признают, что имели нехорошие намерения, пусть и косвенно. Я же собираюсь их пограбить. Требуется небольшое моральное обоснование для задуманной реквизиции и совершаемой операции «ы» – все отнять и поделить. В мою пользу, конечно. Вы тут полежите, подумайте над своим поведением, неправильными поступками и чем еще можете отблагодарить своего победителя. С этими словами я вышел на улицу, раскрыв пошире дверь, чтобы намекнуть пленникам, что буду за ними присматривать. Мужики попробуют, конечно, развязать друг друга. Только ждет их облом. Несмотря на общее, не слишком перетягивающее конечности состояние веревок, узлы затянуты намертво. В гильдии я прошел очень хорошую школу. Кросс мне все подробнейше рассказал и показал, как связать пленника так, чтобы он не мог ничего поделать с путами, но руки и ноги не затекали сразу, чтобы не требовалось постоянно контролировать здоровье пленников. Мои попавшиеся в силки узники местного замка Ив могут еще попробовать столкнуть ножи или еще что-то острое со стола. Только я забрал все такие предметы и сложил их на подоконнике, куда им не добраться, как бы ни старались. Пес мне очень обрадовался. Когда я один вышел из дома, начал бросаться на свою загородку с такой силой, что я задумался, удержит ли она его надолго. Ведь сделано наверняка с тем самым знаменитым кавказским пофигизмом. Да, щеколда уже чудом не выскакивает от толчков могучих лап зверюги, и самое время ее завязать веревкой, за которой я возвращаюсь обратно в дом. Пока прижимаю щеколду вниз и надеюсь, что пару минут она продержится. Похоже, что проблема только в ней. Столбы и забор на вид довольно крепкие. На подходе к двери я слышу горячий диалог, только на грузинском языке. Сразу же замечаю, что пленники немного переместились поближе друг к другу. «Нехорошо это», – снова повторяю я, отрезав ножом кусок веревки. Потом прихватываю под руку одного из мужиков, лежащего посередине между подельниками, вытаскиваю его легко на улицу полежать перед домом. Мужик не стал довольнее, что его вытащили из душного дома на красивую травку, но и на жизнь не продолжил жаловаться. Перенес эвакуацию со стоическим терпением. Я пока завязывал щеколду веревкой, чтобы собака не присоединилась к общему общению, став его активным участником. Тогда ее придется глушить маной. Народ поймет, что что-то со мной не так. Возникнут новые вопросы и проблемы. Пусть я останусь в их памяти, как обычный человек, просто обладающий большой силой и поставленным ударом. Каких много на свете, особенно среди бывших спортсменов, криминала и спецназа. Я подошел к машине и с удовольствием обнаружил ключи в замке зажигания, как сразу и подумал, когда не нашел их в карманах Зураба. Отлично. Транспорт уже имеется под рукой. Уехать на несколько десятков километров я смогу из этих предгорий в обжитые места. Только, как я хорошо помню, тогда везде стояли посты ГАИ на дорогах. Про их расположение узнать необходимо у моих пленников. Как и про все населенные пункты до этих постов. Проезжать через них я не рискнул бы, да деваться особо некуда. Наверняка, что новое лицо за рулем знакомой всем машины тормознут, и что тогда делать? Вступать в открытое противостояние с милиционерами мне ни к чему. После такого придется срочно возвращаться в храм. Поэтому стоит хорошо запомнить дорогу обратно к этому месту, чтобы не заплутать на узеньких дорожках в предгорьях. Придется позаимствовать простыню у хозяина, чтобы отмечать все важные места типа поворотов лоскутами из нее. Я сейчас приступаю к осмотру и откровенному обыску «Жигулей Копейки» – машины, немного мне знакомой по стажировке в колледже и редким случаям, когда такие все же пригоняли на сервис. Наш работал по ценам выше среднего, и поэтому такое дело случалось нечасто. Так что же Зураб достал из тайника? Деньги или документы? Первым делом я обыскиваю салон, сразу же нахожу под сиденьем водителя толстый лопатник из блестящей кожи. Красивый такой. Напомнил мне мой щегольский портфель, с которым я так важно ходил на службу в ратушу. В лопатнике нашлись купюры. Солидная пачка, но безо всяких документов. Я посмотрел в бардачке и за солнцезащитными козырьками. Нигде их нет. Ни документов Зураба, ни на машину. В принципе, если кататься только по местности, где все хорошо знакомы, то местные все и так знают друг друга, чтобы не останавливать просто так для проверки документов. Я включаю зажигание. Хочу сразу проверить, сколько бензина в баке. Только указатель топлива ничего не показывает. Как я и думал, машинка ушатанная у такого хозяина. Похоже, что она не своя, а для работы на плантации выдана, скорее всего. Да и должность не очень солидная и слишком рисковая для такого взрослого мужика. Похоже, что мой хозяин – залетчик. Именно для местных авторитетов. Накосячил где-то серьезно и теперь отбывает трудовой срок на опасной плантации. Зато, к моей огромной радости, в бардачке находится подробный атлас дорог Грузинской ССР, выпущенный в 1980 году и выглядящий вполне свежим. Понятно. Значит, я где-то за этим годом очутился здесь, не раньше. Посмотрю я его потом, когда посчитаю деньги в кошельке. Пора проведать моих пленников, не замышляют ли чего против моей милости. Возвращаюсь в дом, мимо беснующейся собаки, смотрящего по сторонам в надежде на какую-то помощь вытащенного на улицу пленника, пытающегося отвлечь меня разговором. Но я не обращаю внимания на его вопрос, долго ли я собираюсь держать его связанным, и сразу заскакиваю в дом, предварительно осмотревшись с порога, остались ли красавцы связанными и не поджидают ли меня со стулом в руках. Не поджидают. Только успели сползтись, как змеи, и попытались, судя по теперешнему положению, развязать друг друга. Что сделать на ощупь довольно трудно и почти невозможно, не видя соседа и лежа к нему спиной. Но все же стараются и не сдаются. Крепкие морально мужчины. Лопатник я опускаю в карман своих немецких штанов, ключи тоже, и кладу атлас дорог на стол. Погрозив непослушным мужикам пальцем, я утаскиваю второго помощника на улицу, оставив Зураба одного в доме. Оттаскиваю его подальше от лежащего подельника и бросаю около дерева цепь с замками. Кажется, я придумал, как оставить своих пленников здесь, чтобы не рисковать скорой погоней, а они не померли из-за стянутых рук и ног. Ведь видно, что пытаются изо всех сил порвать веревки, те только плотнее впиваются в запястья рук. Так и до ампутации дойдет, если сегодня никто не появится спасать пропавших граждан. Возвращаюсь к машине, осматриваю заднее сиденье и багажник. На заднем ничего интересного, кроме ружья, которого я не касаюсь. Зато в багажнике обнаруживается полная канистра, даже с убогой воронкой. И проверив, что в канистре именно бензин, а не украденная солярка, я выливаю ее полностью в бак, потом бросаю рядом с машиной. Затем вспоминаю, что оставил на ней свои отпечатки. Надеваю найденные в багажнике рабочие рукавицы, тщательно протираю всю канистру на самой ручке и снизу, где я хватался за нее. Придется протереть все, что я брал в руки или касался в доме, чтобы не наследить. Вряд ли есть такой большой шанс, что милиция появится здесь вскоре. Я собираюсь сделать это на крайний случай, если такое чудо все же произойдет. Пленники в таком случае сразу завопят, что они тут сами жертвы. А хозяин дома и огорода, что самое важное, уехал на машине, ни с кем не попрощавшись, а его отпечатки пальцев есть на всем, что он касался. Надо мне это? Не требуется, конечно, чтобы мои отпечатки появились в базе МВД. как подозреваемого, в особо крупном сбыте наркоты, как хозяина целой плантации. Потом с этим делом, разумеется, разберутся. Только возникнут новые вопросы, на которые я не хочу отвечать. Не стоит оставлять после себя любые следы. А то отправят по чужой статье на много лет за решетку невинного пришельца и путешественника во времени. Завожу машину для проверки. Все нормально. Повозившись с выбором скоростей, я переставляю ее задом к воротам, чтобы скатиться с косогора вниз, если появится надобность. Придется захватить у хозяина бутылек дешевого одеколона большого объема. Такой я видел на зеркале. И пару тряпок, чтобы убрать свои следы в машине. Возвращаюсь к дому, обхожу пленников, довольно уже злобно таращащихся на меня, и вхожу в дом, закрываю дверь. Нахожу бутылек с одеколоном, кухонное замасленное полотенце, потом, поднявшись на второй этаж, протираю все, чего мог коснуться, особенно окно, которое открывал, и даже лестницу, по которой спускаюсь вместе с рюкзаком. На первом этаже также занимаюсь протиранием ложек, ножей и оконных ручек. Зураб с обалдевшим видом глядит на меня и мои хлопоты, уже молчит. Начинает до него доходить, что все может окончиться очень печально для него и приятелей. Так, вроде все протерто. Пора провести допрос арестованного на знание о местности и о возможных встречах с милицией. Лопатник я решил не светить хозяину и забрать просто все, что в нем лежит. Ведет себя все так же нехорошо, вины не признает и раскаиваться не собирается. Пусть не знает, нашел я деньги или нет. В любом случае заберу я половину, как собирался сначала, или всю сумму. Ничего это не изменит. Искать меня он будет так же настойчиво. За все свои деньги или за только половину. Так что не стоит метать бисер перед свиньями, как говорится.